Глава 19. «Эй ты! Закрой пасть, иначе будут неприятности!» Джука замахнулся на калеку электрической дубинкой. Тот снова рассмеялся. «Неприятности! Что может быть неприятнее лучевой болезни?» Он яростно затряс решетку, но та даже не шелохнулась. «Отвлекай внимание!» Я еле заметно повернул голову и увидел стоящего рядом охранника. В запертой комнате поднялся шум. Пистолет не колебался, но я заметил, что его хозяин смотрит на своего напарника. И тут ребро моей ладони со всей силы рубануло ему по запястью. Он взвизгнул от боли, пистолет упал на пол. Охранник резко наклонился за оружием, а я, продолжая разворот, треснул его другой рукой по шее. Затем крутанулся на 180 градусов и оказался лицом к двери, через которую мы вошли. Схватился за ручку, рванул на себя, выскочил. Все заняло считанные секунды. Группа туристов уходила, вестибюль был почти пуст. В его конце я заметил последних экскурсантов. Никто не смотрел в мою сторону. Я пошел быстрым шагом, подавляя соблазн побежать к выходу. Снаружи больше шансов скрыться. Там море, пристань, паром. Нет, не самая блестящая идея. В любую секунду из комнаты выскочат вооруженные охранники. Я сразу ринулся к выходу. Я догнал группу. Да, если бы я вышел наружу, меня бы схватили. Тут никаких сомнений. Паром не спасет. Еще меньше смысла в беготне по острову. Есть способ получше. Охрана не сразу догадается, что я не выбежал из здания, а, как ни в чем не бывало, отправился на экскурсию. Я шагал за остальными посетителями. Коридор расширился и превратился в зал, где тускло горели лампы и золотисто светилась стена. Гид уныло бубнил заученный монолог. «Первое, что бросается в глаза на этой поражающей воображение выставке – неоспоримое господство нашей атомной электростанции над ее меньшими сестрами. Предназначение реактора на острове Сикузота – поставлять электроэнергию за самую, что ни на есть, символическую цену. Здесь видно, сколь эффективна и чиста наша технологическая цепочка». Поводырь, знай, бубнил, а экскурсанты пялились на модели и мигающие лампы. Я украдкой поглядывал через плечо и старался, чтобы от входа в зал меня отделяли люди. Кто-то бежал к выходу из здания, доносились вопли, несколько экскурсантов повернули в ту сторону головы, а я пробрался в середину толпы. В противоположной стене зала я заметил проем и сообразил, что вскоре экскурсовод поведет нас туда. Я неторопливо сменил курс, при этом регулярно поворачивался, как будто разглядывал панораму, но и оборачиваясь, пятился. И вот я в коридоре. Никто не смотрит в мою сторону, и темнота не позволяет заметить меня из другого коридора. Я медленно скрылся за углом. «А теперь, Джим, соображай быстрее», — пробормотал я на ходу. «В коридоре пусто. Надолго ли?» Любой, кто попадется навстречу, вмиг определит чужака. Если меня заметят, остановят, потребуют документы, все пропало. Никаких дверей на пути, только подсвеченные диорамы в стенах, славящие верную мощь. Исполинские машины, мужественные строители, жаркие электроны. Я быстро прошел мимо. Коридор заканчивался эскалатором, ступеньки со скрежетом тонули в недрах здания. Спуститься? Спрятаться под эскалатором? Глупо, меня легко найдут. Надо идти дальше. Я шагнул на ступеньку, затем побежал со всех ног. Еще наверху успел заметить в самом конце коридора дверь, а на ней табличку, только для сотрудников. Моя группа все еще в первом зале, никто пока меня не заметил. Я должен стать сотрудником. Быстрый поворот отмычки, впереди туманная мгла, я колебался. «А сейчас, если вы последуете за мной, Я скользнул в темноту и затворил за собой дверь. Услышал щелчок замка. В течение долгого прерывистого выдоха осмысливал, сколько же времени воздух стоял в легких. Пока я в безопасности. Затравленный зверь нашел укрытие. А ведь только что я бежал, куда глаза глядят. Бежал, не думая, движимый одним лишь страхом. «Хорошая работа, Джим», — похвалил я себя хриплым шепотом. «Чуточку приободриться совсем не вредно. А еще не вредно призвать мозги к порядку. Я попытался представить, что творится снаружи. Сигнализация молчала, похоже, за мной охотились втихую. Сначала охрана вопила и бестолково носилась, затем за дело взялся кто-то из начальников, умеющих соображать. Администрация не желает беспокоить посетителей, не привлеченных к чистке радиоактивных конюшен. Кто-то вовремя смекнул. Если задержать паром, я застряну на острове. Значит, в первую очередь охранники позаботятся о плавсредстве. Когда его обыщут и не найдут меня, кто-нибудь вспомнит об экскурсии. Группу проверят, и на это тоже уйдет время, ведь меня отчетливо разглядел только один человек, вырубленный мною охранник. Его придется оживить и послать вдогонку за экскурсантами. Но меня среди них не обнаружат. Зону поиска расширят до границ острова, и в нее неизбежно попадет это здание. Что потом? Держаться подальше от двери. Вот что. Любой, кто сюда войдет, сразу меня увидит. Между тем глаза привыкли к полутьме. Я осмотрелся. Через ряды дырочек необычной формы просачивался свет. Я озадаченно поморгал, затем понял, что нахожусь по другую сторону диорамы, мимо которой проходил. Здесь служебное помещение для тех, кто ухаживает за выставками, переоформляет, вытирает пыль. Я побрел наугад и уперся в глухую стену. «Хорошо, пойдем в другую сторону. И лучше бы ей предложить что-нибудь поинтереснее тупика, иначе я буду вынужден вернуться в коридор, где меня без труда обнаружит охрана». Опять стена. Но в ней хоть дверь есть. Я приотворил ее на волосок и увидел хорошо освещенный пещерообразный зал. По нему двигались люди, что-то вроде выставки. Я уловил запах краски. Подмостки, кабели, лестницы. Вдали ревела сирена. «Что там еще?» — раздался в нескольких футах от моей головы мужской голос. Я замер, затаил дыхание, вцепился в дверную ручку. Человек стоял прямо за дверью. «Протяни руку и дотронешься». Он отошел, не поглядев в мою сторону. «Похоже, тревога», — сказал другой голос. «Приказано всем покинуть здание. Опять, что ли, пожарные учения? Из-за этих дурацких игрищ ни за что не успеем закончить выставку ко дню основателя». Должно быть, он увидел, что дверь приотворена, схватил за ручку, хлопнул и с ворчанием пошел прочь. Но меня он не заметил. Я выждал внушительный, как мне показалось, промежуток времени, затем еще чуть-чуть постоял. Наконец, очень осторожно приотворил дверь. Зал безмолвен и безлюден. Я медленно вошел, озираясь и прислушиваясь к каждому шагу. Издали донеслись голоса, хлопнула дверь, наступила тишина. «Сколько у меня времени до возвращения рабочих, можно только гадать. Прежде чем это случится, я должен придумать план. Найти путь к спасению или убежище. Найти хоть что-нибудь». Я увидел панораму с макетом здания. Какую-то лабораторию с массивными бесформенными аппаратами и путаницей проводов. Голый манекен в неприличной позе за пультом. Рядом груду других манекенов, среди них виднелись полуодетые. Еще один на заднем плане, в белом и с противогазом на голове. На груди красная эмблема радиоактивной опасности. Я в испуге отпрыгнул и тотчас спохватился. «Джейм, не будь болваном вроде этих безмозглых манекенов. Никто не додумается выставить на витрине настоящий источник радиации. Это все подделки. Я зашел за панораму и наткнулся на шкафы, стеллаж с красками, полки для моделей и деталей. Есть где спрятаться. И есть где быть найденным. Надо идти дальше. Надо ли? Смотри, Джим, думай. Размышляй, как фокусник. Отвлекай внимание. Всегда и везде людей притягивает тайное, непонятное, сложное. На очевидное они просто не обращают внимания. А в этот миг очевидное смотрело мне в глаза. Я осторожно снял противогаз и посмотрел в нарисованные очи манекена. «Понижаю тебя в должности», — решил я. Прежде чем снять с куклы одежды, я как следует запомнил ее позу. А когда раздел, перенес к груди манекенов. Будет восьмым в этой куче на самом ее дне. Вон они какие пыльные, давно тут лежат. Авось никто не заметит, что в полку пластмассовых трупов прибыло. Я оделся в белое и прислонился к скамье в точности как оригинал. Надел противогаз и тут же едва не задохнулся. Снял маску, обнаружил, что закрыт один из клапанов. Я его открыл, снова надел противогаз. Душно, но сносно. Я присмотрелся к скамейке. Как бы незаметно опереться, чтобы удобнее было стоять. Это удалось. Я сел на ближайший стул и прислушался. Хлопающие двери и громкие голоса предупредили меня задолго до возвращения рабочих. Когда они вошли, я неподвижно стоял у скамьи и смотрел на них через пыльные стекла противогаза. «Где мы?» — спросил появившийся передо мной охранник, тот самый, которого я свалил с ног. Он держал большую сложенную карту. «Вот здесь», — ткнул пальцем один из техников, — «аккурат в центральном зале». Охранника сопровождало человек 6 техников. «Есть какие-нибудь двери?» «Только одна в мастерскую за выставкой». «Посмотрим сначала там». Выходит, я правильно сделал, что убрался оттуда. Они методично обыскали помещение, открывали встроенные шкафы, выдвигали ящики, потом один за другим зашли мне за спину. Я стоял в напряженной позе, по хребту бежали мурашки. Кто-то оглушительно чихнул, затем в поле моего зрения появился охранник. «Почему всем наплевать, что тут столько пыли?» «Мы оформители, а не уборщики. А тебе-то какая разница?» «Антисанитария». Тыльной стороной ладони он вытер нос. «Прирожденный джентльмен, ничего не скажешь». «А может, он тут спрятался?» — охранник пнул груду манекенов. «Сейчас же прекрати, что-нибудь сломаешь, пеняй на себя». Техник оттолкнул охранника, нагнулся, поправил пострадавшую конечность манекена. «Вдруг он заметит лишнюю фигуру». А если и не заметит, то наверняка услышит бухание моего сердца или шум крови в ушах. «А может, это он?» — охранник указал на меня. Он смотрел мне прямо в лицо, и остальные посмотрели. А я глядел на них и думал, что предпринять, когда меня разоблачат. «Я сам его сделал», — сказал один из техников. «Ну что, может, дальше пойдем? Если будем канителиться, сверхурочно придется работать». «Ладно, ладно», — уступил охранник. «Только покажите на карте, куда идти». Когда за ними, наконец, затворилась дверь, по моему телу пробежала дрожь облегчения. Было не жарко, но я взмок. Шатаясь, добрался до стула. «Джеймс, ты слишком стар для таких проделок», — признался я себе. Я положил противогаз на пол возле стула, но белую форму не снял. Когда вернутся техники, я снова превращусь в манекен. Однако они не вернулись. Наверное, кончился рабочий день, или, что вероятнее, всех мобилизовали на розыске. Как быть дальше? Мне удалось сбить погоню со следа, но этот остров — ловушка. Наверняка паром сейчас под присмотром. Допустим, я проберусь на него под покровом темноты, затаюсь, а потом он отвезет меня на материк. Нет, слишком ничтожен шанс. Охранники все же не совсем дураки и перед отходом непременно обыщут паром. Что же делать? Ответ был очень прост. Обратиться за помощью. Пусть я крыса-одиночка, бывают обстоятельства, в которых не грешно опереться на чью-нибудь сильную руку. Можно ли остаться в этой комнате? Лампы горят, но световые люки в потолке потемнели. Вероятно, сейчас это убежище не хуже любого другого. И до восхода я много чего успею сделать. Я достал телефон и набрал номер. «Боливар», — сказал я, — «ты не мог бы оказать небольшую услугу?»